Только пройдя с полкилометра, Пашка смог оценить размеры лагеря. Очень немаленькие размеры. В стороне осталась красивая новая столовая желтого кирпича с большими окнами и лозунгом «Ешь досыта, живи здорово». Их разноцветную стайку дядя Лёва вел по центральной аллее среди пышных кустов, показывал дорожки к белым длинным корпусам, чем-то похожим на куски рафинада, и называл фамилии их хозяев, подвое на корпус и на отряд. Понятно, на разнополые пары парней не хватало, так что Фаине, между прочим, с ним очень повезло. Будет кому тяжести таскать, и нечего идти со скромным видом зубрилки, очи в землю. Солнце подмигивало сквозь зеленое кружево листвы, и дышалось тут на удивление здорово, полногрудно. Аллея, насколько понял Павел, соединяла лагерь как становой хребет. От стадиона и бассейна, да, бассейна, мимо столовой, хоздвора, мимо спальных корпусов и каких-то беседок, танцплощадок, станций юных техников, всякой детско-молодежной чепухи к клубу, до него, впрочем, дядя Лёва их не довел, просто упомянул. А что это серебрится в стороне? Самолет. Самый настоящий, Ил-14. Старый двухмоторный трудяга. Широкий киль с красным флажком, синяя полоса по борту, 4 пропеллера о 4 лопастях. Может, Гагарина на Байконур возил? Обязательно туда сходить, может и внутрь забраться. У Павла для подобного случая... Впрочем, не время. Пашка споткнулся и сдержал соленое слово. Здесь бордюрного камня уже не было, края дорожки обрамляла трава. Кусок асфальта скололся, из-под него торчала железнодорожная шпала из бруса, серая от времени, но несомненная. Забавно, что тут за транссибы был, в какие времена? Надо будет спросить у местных. Им с Фаиной достался 8-й отряд в 8-м корпусе. Вертикально поставленная бесконечность на зеленой крашеной двери на крыльцо веранды, застекленная квадратиками. Иногда среди них попадалось синее или желтое стекло. Земляничных не было. Солнце светило уже не с той стороны, а по утрам, наверное, внутри красивый цветной свет, подумал Пашка. Чужие сумки у него девушки уже забрали, не забыв, молодицы, поблагодарить, прежде чем уйти к своим жилищам. «Слушай, ну давай все ж помогу». Он решительно взял ручку Фаининой двухколесной торбочки. Легко поднял над рыжими деревянными ступеньками. «Гитару так и быть неси сама, раз равноправие полов». Замок щелкнул. За верандой оказалась довольно большая квадратная общая зала с надежным на вид столом и разномастными стульями. Оттуда коридор с дверями палат по сторонам. Вожатые комнаты шли первыми с табличкой «Вожатый 1» и «Вожатый 2», чтобы не забыть, кто главный. В конце коридора душевая и туалеты. «Вот, выбирай себе по душе», – он протянул ключи. Два длинных латунных ключа от наружной двери и с каждым один из вожатских. На деревянных треугольных брелоках выжжено 8В1 и 8В2. Наверное, их Лев Николаевич был тайным женофобом, как его тезка, раз отдал ключи ему, не позвав девушку. «Спасибо». Она впервые за день улыбнулась ему одному, пусть слабо. «Мне все равно какой». «Ладно, проверим». Пашка отпер обе комнаты, заглянул. «Так, в первой есть занавески, стол, шкафы и табуретка. Во второй минимализм, шкаф без дверцы, занавески, йог. А табуретку сожгли, когда тут зимовали каннибалы». «Почему каннибалы?» Не выдержала Фаина. «Ну а что они могли тут съесть зимой? Табуретки нет, стола тоже, и дверцы у шкафа. Значит, сожгли, когда грелись, еды тоже нет. Значит, скушали друг друга». «Расскажем потом детишкам, пусть боятся». «Педагогический подход? Нормально так». «Чем больше дети запуганы, тем шелковее станут. Поверь моему опыту, я вел кружок в старших классах». «Ты ходила на кружки?» «В музыкальную школу. Кстати, не по гитаре, а пианино. Терпеть его не могла». «Не пробовал?» «Нет, музыки я не сподобился. Авиамоделист. Придется тебе выступать дуэтом с баянистом и тамадой дядей Левой, но без меня». «Устраивает быть вожатой номер один. Почета больше. И шкаф с дверцей». «Ладно». Она взяла ключ. «Спасибо, вожатый номер два». «Скоро на обед уже, так что оставляем вещи и выдвигаемся. Подальше от передовой, поближе к кухне, то есть к столовой. А после обеда еще и планерка». «Да, точно. А я уже было расслабился». «Завтра уже все. Не порасслабляешься, поверь. Орда детишек уже идет на мы, и так верю». светлой просторной столовой с новенькими голубыми и бежевыми столами над окном раздачи висел плакат «Хлеб за обедом в меру бери». Что-то в этом было старинное, советское, однако же не хлебом единым. Накормили вожатых вкусно и обильно, тут Пашку не обманули. Рассольник и тефтельки с макаронами и шикарный вишневый компот. Как и положено детскому питанию, не острое, почти не соленое, но это поправимо, если что. Так сдобная добродушная повариха еще и извинилась перед обедом, мол, пока дети не заехали, питание трехразовое, но на ночной перекус пусть себе возьмут на ужине печенье. «Печеньки, мы их обожаем!» – пискнула кто-то из девиц. «Так», – сказал стремительно осваивающийся Павел Фаине, – «кипятильник я из дома взял, кофе и чай взял, сахару немного есть, посуду надо добыть тут в бою после ужина». «Какой ты хозяйственный, я не могу, я ничего съедобнее ноута не брала». «Непитательно, приглашаю на чаепитие вожатая номер один». «Серьезно, горячие напитки в квесте – дело святое». Вот увидишь еще, после трудового дня-то. Ох уж, что завтра-то? Правда, немного мандражирую, никого не знаю. Тебе что, у тебя девчонки? Уже не вестятся. Тетя вожатая, красавица и умница, они за тобой паровозиком ходить будут. Отцеплять замучаешься, разве что лужи слез от сердечных страданий придется вытирать. А у меня башибузуки в трудном возрасте, дикая дивизия. Ты самый что ни на есть для них подходящий». «За тебя они на мамонта пойдут потом, увидишь». «Умный и красивый?» «Безбашенный, как и они». Пашка подумала, бежаться ли, но она хихикнула, добавив. «И зверски интересный». Так что он не стал. Планерка Павлу напомнила птичник. Девы оправили оперенье, зачирикали меж собой, рассевшись на скамейках вокруг привратной площадки. Спортсмены рыженькая сидели рядом, кажется, даже держались за руки». Павел слегка позавидовал их безмятежной увлеченности друг другом. «Ага, сам-то дожидайся, веником, то есть гитарой по черепу. Казанова, Казанова, зови меня так». Лев Николаевич в сомбреро и красной рубахе походил на строгого руководителя цыганского ансамбля. В этот раз в руках у него ничего не было. Пашка нарочно сел поодаль от других, от Фаины, конечно, еще не хватало слухов. Сядь с ним, Фаина, сама и возьми за руку, на слухи ему было бы глубоко плевать. В воздухе танцевали какие-то белесые насекомыши вроде паденок. Впрочем, к людям не лезли, не кусались, и то ладно. «Ну что же», — начал тезка классика, — «здравствуйте еще раз. Кормили вас хорошо?» «Хорошо», — отозвался девичий хор. «Вы не волнуйтесь, так скромно, это пока дети не приехали, потом будут кормить на убой, у нас никто еще худее, чем приехал, не уезжал. Поправляются минимум на 5 кило все, можно и 10». В девичьих порядках послышались разочарованные вздохи. «Но вы, девушки, не переживайте», – продолжал догадливый вожатый, – «мы вас на зарядку будем поднимать с детьми, нафизкультуритесь досыта, обещаю». Вздохи перешли в стенание. «Главное, следите, чтобы дети не хулиганили и не покалечились. Я серьезно, вам же, знаете ли, ни к чему дела подсудные. Планы работы кружков и секций будут на доске объявлений, вон там», – он махнул рукой. «Там же план лагеря, поглядите и перерисуй. А, старый стал, сфотографируйте себе на телефоны. Планерки общие у нас будут по понедельникам и четвергам, также в 3 часа. Распорядок простой». Подъем в 8, зарядка, завтрак в 9, потом полезные нагрузки, обед в час, полдник в 3, ужин в 6. Поздний ужин обычно выдаем в корпусе. Будете носить из столовой. Питательно-воспитательно, подумал Павел. Ну и отбой в 10. Самое позднее в 11, но если мероприятие какое-то, в половине 12. Общий план мероприятий мы вам сегодня отправим на WhatsApp. Все подписаны, есть у кого нету. На странноватый оборот никто руки не поднял. «Если кто на инструментах играет, так у нас будет потом костер и концерт в конце смены. Репетируйте сколько угодно, и вообще для здоровья детского музыка полезна. Только не рэп, знаете ли, со всякими выражениями. А то знаем мы эту молодежь, знаем, слыхали. Я буду их учить читать рэп, а фай аккомпанировать. Басту какого-нибудь или нойза через недельку порвем как грелку», – подумал Павел автоматически. «Да, важный момент. За территорию детям не ногой. Даже если родители приехали, умоляют, плачут, стоя на коленях. Пока дети в лагере, вы за них отвечаете круглосуточно». «И головой. Головы у вас светлые и красивые». Пашка загляделся на одну красивую, но темноволосую голову. «Жалко будет отрывать. Но оторвем. Только с личного разрешения начальника лагеря. В смысле выпускать за территорию. Но головы тоже отрываем по его указанию. Если в походы ходить, опять же, строго под вашим наблюдением. И в бассейне. Нам только утопленников не хватало, не в фильме ужасов». Знал бы Павел, думал бы красивой светлой головой. «По всем хозвопросам к нашему завхозу Антону Семеновичу, в хозблок номер 2. Он вам сегодня после ужина развезет по корпусам и выдаст постельное белье, так что не разбегайтесь. Если кто заболел, сразу в охапку и волоките в медпункт. Аида Федуловна», — кто-то тихонько прыснул, — «главврач. Все жалобы к ней, вон там, справа от вас, дверь с красным крестом». Лев Николаевич снял шляпу, вытер высокий с залысинами лоб. Павел мельком пожалел его. «Тоже должность, как футбольный мячик на поле. Всем ты нужен, и все тебя пинают». И закончил. «Ну, вроде пока все. Заезд завтра в 10 утра. Встречаем здесь у ворот. По любым педагогическим вопросам, ну, вы и сами не новички, но все же. Я живу в домике администрации, вон там. Вторая дверь слева. В WhatsApp мой номер вам скинут. Пишите, звоните, заходите. Лучше перебдеть и спросить, чем недобдеть и пролететь, как фанера над Парижем. Всем ясно?» Негромкий согласный ропот. «Отлично. Знакомьтесь с лагерем, погуляйте, не забудьте про ужин. Ну, до свидания, до завтра, отпускаю души на покаяние». Фаину окружили девицы, о чем-то беседуя, Павел пошел к доскам объявлений. Нарисованный простенько, но понятно, красным и синим план лагеря. Территория, как огромный вытянутый эллипс, не вполне правильный, конечно. Ага, больничка с крестом, аллея, клуб на том ее конце, перед ним она делала петлю и проходила вдоль берега реки, выгибаясь и вливаясь обратно у столовой. Вот овальный синий бассейн, овал побольше — стадион, а вот и маленький синий прямоугольник с красной восьмеркой – примерно посередине, хозблок 1, 2 и 3. А еще таскать белье после ужина, не Фаине же. Хорошо еще обещали привезти. Пашка достал телефон, отступил как художник перед полотном и сфотографировал план. Под надписью «Работа кружков» пока ничего не было. Так, распорядок дня, памятки от террористов и пожаров крайне полезны. Главное, террористам их не показывать. К админкорпусу прошел дядя Лева, поправляя шикарную свою шляпу. Павел перехватил его. «Лев Николаевич, можно спросить?» «Давайте, юноша». Беззлобно, но утомленно. «Я тут под асфальтом заметил шпалы, как на железной дороге. Тут что-то такое было, наверное, вы знаете». Лицо у дяди Левы почему-то из утомленного стало почти испуганным. «Ну, была. Детская железная дорога. Раньше когда-то. Еще при Союзе сделали». «О, вот это да! А чего ж убрали? Отличная штука!» Снова отводит взгляд. «Убрали, потому что несчастный случай. Наверху решили, и родители настояли». «Родители настояли? Тут убирать ее не меньше гемора было, чем проложить, я думаю». «Смотря чьи родители. Знаете, я в этом не очень разбираюсь. Вы займитесь своими делами. По работе вопросов нет? Счастливо, а я тороплюсь». Павел оставил его в покое, не хватать же было за рукав. В недоумении покрутил головой. «Целая железная дорога, офигеть! Это во многих ли лагерях такое диво было? Родители настояли. Чертовщина же! Кто их из чего послушал? Крушение? Состав переехал отряд октябрят? Понятно, вожатый тему поднимать не хочет. Может, другой кто расскажет?» Павел был любопытен и знал свой порог. «И все равно... В каком лагере в Союзе была своя детская железка? Даже в Артеке не было. Взять и угробить. Несчастный случай у них, ага. Мальчик на рельсах гранату нашел. Надо прояснить этот светлый путь».